Он ответил в том же духе, и разговор прекратился. Чтобы нарушить молчание, которое он мог приписать действию высказанного им намека, она сказала: «Мне кажется, ваш кузен захватил вас с собой главным образом, чтобы кем-нибудь распоряжаться. Я не понимаю, почему бы ему не жениться и не обеспечить себя постоянным удобством такого рода? Впрочем, возможно, для этой цели ему пока подходит его сестра. Мистер Дарси — ее единственный опекун. Он вправе командовать ею, как ему вздумается». «О, нет, — сказал полковник Фицуильям, — этой привилегией ему приходится делиться со мной. Ответственность за судьбу мисс Дарси лежит на мне, так же, как и на нем». «В самом деле? Ну и как же вы справляетесь с вашей обязанностью? Много ли она причиняет хлопот? Молодыми девицами ее возраста иногда не так-то просто руководить, а если еще у нее настоящая натура Дарси, она вполне может захотеть поступить по-своему». Произнеся это, она заметила, что он взглянул на нее очень внимательно. Серьезность, с которой он спросил, почему она считает, что мисс Дарси способна причинить беспокойство, подтвердила, что ее предположение недалеко от истины. Элизабет ответила без промедления: «Можете не тревожиться. Ничего дурного я о ней не слыхала, хоть я и вправе считать, что едва ли о какой-нибудь девице говорится так много, как о мисс Дарси. В ней души не чают две знакомые мне особы — миссис Хёрст и мисс Бингли. Кажется, вы говорили, что вам приходится с ними встречаться». «Я с ними немножко знаком. Их брат — большой друг Дарси, славный молодой человек». «О, да», — хмуро произнесла Элизабет. «Мистер Дарси необыкновенно добр по отношению к мистеру Бингли и очень о нем заботится». «Очень заботится? Что ж, я и в самом деле думаю, что Дарси неплохо о нем позаботился, как раз тогда, когда Бингли в этом нуждался. Из нескольких слов, сказанных Дарси на пути в Кент, я понял, что его друг перед ним в немалом долгу. Впрочем, как бы мне ни пришлось спросить у Дарси прощения, я толком не знаю, что речь шла о Бингли. Это всего лишь мои предположения». «А что вы имеете в виду?» «Так... одно обстоятельство, сведения, о котором Дарси не захотел бы сделать всеобщим достоянием. Они могли бы дойти до семейства одной особы, что было бы весьма неприятно». «Будьте спокойны, я о них не проговорюсь. Не забывайте при этом, что, может быть, он подразумевал вовсе не Бингли. Он сказал лишь, что вправе поздравить себя со спасением друга от неприятностей, связанных с неразумной женитьбой. Но ни имен, ни подробностей я от него не слышал. Я заключил, что дело касается Бингли только потому, что, как мне кажется, тот вполне способен попасть в подобное положение. К тому же они с Дарси провели вместе прошлое лето». «А назвал ли вам мистер Дарси причины, которые заставили его вмешаться в дела его друга?» «Насколько я понял, девица вызывала серьезные возражения». «Каким же способом вашему кузену удалось их разлучить?» «Об этом он не говорил», — улыбаясь, сказал Фицуильям. «Я вам передал все, что известно мне самому». Элизабет ничего не ответила. Сердце ее кипело от гнева. Подождав немного, Фицуильям осведомился о причине ее задумчивости. «Я размышляю о том, что сейчас узнала», — ответила она, — «поступок вашего кузена